«Что же ты, голубчик, на совет не ходишь?» – дружески упрекнул он Еременку. «Работал, а сейчас, как я догадываюсь, отдыхаешь. Так вот, запиши адрес и бегом сюда. Интересное для тебя дело есть. Какое? Придешь, узнаешь. Да, да, сейчас, это совсем рядом. Через 10 минут будешь здесь? Ну, вот и хорошо. Кто тут есть? Все друзья. Боря, Яша, трубку Концелю. Пожалуйста». Концель взял трубку. Он был, как всегда, немногословен. «Петя, думаю, что тебе будет интересно», — сказал он. «Паши нет, не знаю. Словом, приходи, ждем». За четверть часа, пока ждали Еременку, Николай Николаевич рассказал о нем все, что знал. Родился Петр на Украине, под Корсунь-Шевченковским, в крестьянской семье. В 10 лет попал в детский дом, там и рисовать начал. Потом, школа и Ленинградская академия живописи. Только окончил академию, в армию призвали, а через год война началась. Вот и вся биография. Словом, баталист до мозга костей, заключил Пчелкин. У него даже дипломная работа называлась «Железный поток», по мотивам одноименного романа Серафимовича. «Женат?» – спросила Вика. «Холост, Викочка», – охотно пояснил Юлин. «Как раз ищет невесту». Вика обиженно уколола его. «Ты, Боря, в Ташкенте воевал? А тоже ведь малевал какую-то баталию». Невозмутимый Юлин покраснел. Звонок Еременки был как нельзя кстати. Петр вошел в гостиную нерешительно, на усталом лице его можно было прочитать смущение и неловкость. Быть может, на него подействовал любопытный взгляд Вики, или приветливый взгляд Дианы. Еременку усадили за стол между Пчелкиным и хозяином, налили ему штрафную. Хозяин провозгласил тост. За дружбу художников и критиков, вставил Борис, за настоящее искусство и принципиальную критику, многозначительно добавил Петр, кивнул друзьям, новым знакомым и выпил до дна. Осип Давыдович, поставив на стол пустую рюмку и жуя бутерброд с копченой колбасой, рассуждал: принцип, понятие абстрактное, у каждого художника свои принципы, а есть и беспринципные, усмехнулся Еременко, таких не встречал, неужели, искренне удивился Пчелкин. «Странно, а меня некоторые называют беспринципным». Еременко положил ему руку на покатое плечо и, коснувшись взглядом Дианы, сказал с доброй улыбкой: «Николай Николаевич, а ведь это похоже на рисовку, ей-богу». Диана почему-то решила, что улыбка художника относится к ней, и улыбнулась ему в ответ. А Иванов Петренко уже подавал Еременко альбом с кровавыми пятнами. «Это, наверное, и есть то самое, зачем пригласили меня», — решил про себя Петр и открыл альбом. Первая страница с печатным текстом на английском языке. Еременко английского не знал, и Иванов Петренко перевел ему. Это была краткая справка о художнике. Молодой, талантливый, отличный стрелок и боксер, участвовал во многих баталиях на Филиппинах и в Северной Африке, герой Дюнкерка и Эльбы, лучше других понял сущность войны и талантливо показал ее в своих рисунках и акварелях, которые принесли ему славу и около миллиона долларов. На первом рисунке, который назывался «Герой», на весь лист изображено нечто двуногое, грубое тесаное, человекообразное, в форме солдата американской армии, стоящего на поле боя. У ног его, какие-то обломки предметов, утвари, человеческие останки и заляпанные кровавыми пятнами лужи. Рисунок показался Еременке знакомым. Эту пьяную физиономию, засученные рукава и окровавленные руки он уже где-то видел. «Эсэсовец?» – спросил он. «Что вы? Это же американский солдат!» – поспешил рассеять его заблуждение Иванов Петренко. «Натуралистический формализм», – сострил Пчелкин. «Это зависит от точки зрения», – возразил Осип Давыдович. «В наше время нелепо писать баталию по-верещагински. Войну нужно изображать во всей ее страшной наготе, не боясь гипербол и символики. Вот если принять эту точку зрения, то американец прав. Он изобразил типичного героя войны. А надо ли вообще изображать войну?» – спросил Юлин. Ему не ответили. «Герой – это, скорее, ирония художника», – отвечая Иванову Петренко, предположил Еременко и подумал о вопросе Юлина. Неужели он всерьез сомневается, надо ли вообще изображать войну? А Борис уже отвечал на его вопрос. «Какая может быть ирония? Типичный образ героя войны». Следующая картина называлась «Проза войны». От бомбового взрыва рушатся высокие здания большого города, в ужасе мечутся какие-то силуэты среди моря не то огня, не то крови. «Эта вещичка сильнее Брюлловской Помпеи», – торжествующе произнес братец Бориса, – «должно быть, чужие слова, потому что Диана при этом язвительно улыбнулась, обменявшись взглядом с Канцелем. Изречение старшего Юлина и многозначительная улыбка Дианы настораживали Еременку. Его любопытство к рисункам постепенно сменялось отвращением. За прозой «Войны» следовала поэзия «Войны». Дальше он уже перелистывал альбом с брезгливостью. Названия рисунков и акварелей были короткие, но выразительные. Страх, ненависть, гнев, трофей Герберта. Отстранив альбом, Петр сказал резко и отчужденно: «Это художник военных громил с их моралью и философией. Не понимаю, что вы нашли тут интересного. И потом, сама форма. Какое это имеет отношение к искусству?» Он поднял слегка сощуренные глаза и заметил, что у Иванова Петренки рот презрительно сжат, под глазами синеватые мешки. Пчелкин сидел в кресле спокойно, с неизменной ленивой улыбкой на губах, но глаза его, быстрые, с крапинками, не улыбались. Сложное чувство испытывал Николай Николаевич. Иванова Петренку он считал человеком неглупым и понимающим искусство. С ним можно было спорить, не соглашаться, но слушать его иногда было приятно. Перед Еременкой Николай Николаевич испытывал неловкость. Тем более, что был уверен, что об этом вечере Петр расскажет потом Машкову, и они оба осудят Пчелкина. «Мы отвлеклись от своей темы и, как говорится, углубились в запретную для художников сферу политики», двусмысленно изрек Юлин. «Насколько я понимаю, разговор идет о батальном жанре, не так ли?» Напоминает о своем вопросе, улыбнулся Еременко, предвкушая немалое удовольствие от разговора на излюбленную тему. «Именно о жанре», — подхватил Иванов Петренко. «Мы говорим о правдивом, глубоком, я бы сказал, философском изображении войны. Вы правильно подметили, Петр Александрович, именно философском». И здесь он резким жестом указал на альбом американца. «Будем говорить откровенно, есть это правда, страшная, ужасная, но правда. Вы говорите, философия громил». «Совершенно верно. Вы, уважаемый Петр Александрович, лучше других понимаете смысл войны. Война и есть массовое убиение, в этом ее смысл и философия, если хотите. Мы не приемлем эту философию, она чужда нам, и потому, естественно, мы говорим о постепенном отмирании батального жанра. Хотя многие в силу какой-то привычки, рутины, что ли, не хотят этого понять. Война окончилась, новые задачи встали перед искусством, не побоюсь утверждать, более трудные и сложные задачи. А насчет философии, это вы очень хорошо сказали. Искусство должно быть философским, этого недостает многим нашим произведениям. Глубины мыслей не хватает». Критик говорил неестественно громко, словно перед ним было многолюдное собрание. «Рисуется», — отметил про себя Пчелкин. Израсходовав весь запас холодных, но пышных слов, Осип Давыдович замолк и устало сел. И тотчас заговорил Юлин: «Сейчас баталистам делать нечего. Пусть перестраиваются на мирный лад. Я думаю, что студию вашу, Петя, скоро распустит». Еременко вдруг понял, что Юлин повторяет чьи-то чужие мысли. Слова «распустит студию» всерьез насторожили Петра. Одни здесь ратуют за отмирание отечественного батального жанра, другие превозносят человеконенавистнические рисунки американца, третьи выдвигают новые сомнительные задачи. Все это громоздилось в сознании Петра одно на другое. «И зачем я здесь?» — с тоской подумал он и вопросительно посмотрел сначала на Канцеля, потом на Пчелкина. «Николай Николаевич», — словно угадывая его тревожные мысли, возразил Юлину-младшему, — «не думаю, чтобы студию распустили. В конце концов, мы обязаны отобразить великий подвиг народа в этой войне. Дорогой Николай Николаевич, вы, сами того не желая, умаляете достижения наших баталистов», — сказал Осип Давыдович. «Во время войны они славно потрудились, колоссально много сделали, воспевая подвиг народа. То, что создано ими во время войны о войне, уже вошло в историю искусства. Но теперь, когда на очередь стали новые миротворческие задачи», — Еременко перебил его, — «не так-то уж много мы, баталисты, создали, что была бы достойна ратного подвига народа, и разоружать нас пока рановато». Будучи впечатлительным и честным, Петр не терпел неправды, в какие бы одежды она ни рядилась. Вот и сейчас ему хотелось отбросить прочь этикет гостя и резко возражать Иванову Петренке. Пусть этот всезнающий критик сочтет его за невоспитанного мальчишку, пусть самодовольно и торжествующе улыбается Борис Юлин, пусть останется им недоволен Николай Николаевич. За каким же чертом его пригласили в этот дом, чтобы он им поддакивал? Нет, он скажет все, что думает. Но ему не давал сосредоточиться голос хозяина, ставший вдруг вкрадчивым, скользким, будто смазанным вазелином. «Народ еще не отдохнул после войны, а вы напоминаете ему ужасы, изображая баталии, кровь, трупы, развалины. Зачем людям об этом напоминать? Мы изображаем не кровь, не трупы, а героизм народа, величие и красоту его подвига. Это наша славная военная история. На ней будут воспитываться поколения. В военном духе прозвучал неожиданный, как выстрел, вопрос Яковлева. Лицо его позеленело, взгляд страдальческий, тон обиженный. «Нет, в духе беззаветного служения Родине», — твердо ответил Еременко. Стало тихо, лицо Петра сделалось багровым. «Самый подходящий момент для ухода», — решил он. Глаза его встретились с блестящими глазами Дианы. Мечтательные, романтические, они блестели слезой и, казалось, призывали к благоразумию или просили о помощи. «Хватит, папа, ты всегда любишь спорить». И, мило посмотрев на Еременко, Диана взяла его под руку, примирительно предложила: «Оставимте их, Петр Александрович, пусть себе спорит, они все это любят, и папа, и Борис, и Ефим, всегда спорят друг с другом, но никогда не ругаются». И увлекла Петра в небольшую уютную комнату. Тут стояли два книжных шкафа, кровать, столик с фотографией какого-то артиста и с разными фарфоровыми безделушками, тахта, покрытая большим текинским ковром, один стул, тумбочка с ночником и настольная лампа с лимоновым абажуром. Диана усадила Еременко на тахту, неторопливо достала из шкафа небольшую головку из белого мрамора, поставила на край стола и спросила: «Скажите, это хорошо или плохо?» Это был ее портрет. «По-моему, хорошо», — тихо ответил Петр. Диана улыбнулась, кокетливо затрепетала ресницами и, усевшись рядом с художником, сказала: «А Борису и Ефиму не нравится, и папа говорит, что работа посредственная, а я считаю, что они не правы. Борис просто ревнует меня к автору, у папы странный вкус, а Ефим вообще не имеет никакого вкуса». Петр слушал ее и задумчиво глядел на скульптуру. Он не решался спросить имя автора. Диана сама сообщила: «Это подарок Яши Канцеля». Она призналась, что Яша ухаживает за ней, но этот талантливый скульптор, скучный человек, ей не нравится его непрактичность в жизни. А в Вику влюблен поэт Яковлев. Вика же без ума от Бориса, а Борис увлекся какой-то искусствоведкой Люсией и на Вику не обращает внимания. Диана говорила без умолку, порхая от одного завсегдатая папиного салона к другому. Люди они, по ее мнению, вообще добрые и спорят ради спортивного интереса от скуки. Но бывают у них и веселые, и чудные вечера, например, когда Ефим читает свои стихи, или Вика исполняет романсы под аккомпанемент Дианы, или когда из Киева приезжает племянник Семена Семеновича Винокурова Геннадий Репин, талантливый художник и поэт, автор острых пародий, фельетонов и эпиграмм. Тоскливые слова Дианы нагоняли на Петра скуку, а ее неожиданная откровенность, навязчивая доверительность смущали его и отталкивали. Воспользовавшись разговором об искусстве, он пожелал посмотреть альбом репродукции французских художников и под этим предлогом уйти, но с альбомом пришел Яша Канцель. Потом вошел Борис и сейчас же принял на себя роль комментатора альбома. Сделав важное лицо, он стал говорить о творческих позициях неореалистов, которых, разумеется, считал бездарными фокусниками, и тут же продемонстрировал одну из репродукций. На желтом, песочного цвета, фоне, серо-зеленые пятна неопределенной формы. При весьма досужей фантазии их можно принять за кактусы в пустыне. Под произведением загадочная подпись: «Иммиграция, а вот и другая мазня, называемая катастрофой. Куски металла, кровь, решетка, голова осла, расплюснутое колесо, кисть человеческой руки и еще что-то совсем уж непонятное, перемешанное в каком-то чудовищном хаосе». Название меткое, катастрофа, усмехнулся Еременко. Оно и определяет судьбу этих новоявленных реалистов. Собачий бред, конечно, сказал Юлин. Зато вот здесь есть чему поучиться. И показал на картину, на которой расписаны куры с петухом в центре. Картина пестрила красками, от нее рябило в глазах, и Еременке почему-то вспомнились репинские слова об импрессионистах. «Я не могу долго смотреть на это разложение цветов. Глазам делается больно сводить эти ярко-зеленые краски с голубыми полосами, долженствующие изображать тени. Чему же здесь можно учиться?» — спросил Петр, недовольно морщись. «Живописи», — самоуверенно ответил Борис. «Кто станет оспаривать, что написано великолепно? Как по-твоему, Дианочка?» «Красиво», — уклончиво ответила девушка. «А красота? Это и есть главное в искусстве», — торжественно провозгласил Юлин. Еременко посмотрел в его полное, должно быть, размягченное лицо и неохотно возразил: «А мне казалось, главное в искусстве — мысль, чувства, содержание. Боря, неисправимый эстет, примирительно сказала Диана, улыбаясь влажными вопрошающими глазами. Но улыбка получилась фальшивой. Как это глупо, подумал Еременко и, взглянув на часы, начал прощаться. Диана ответила ему обиженным взглядом. В это время вошла соскучившаяся по Юлину Вика, за ней, как тень, втиснулась долговязая фигура Ефима Яковлева. В маленькой комнате стало тесно. Диана пожаловалась, что Петр Александрович собрался уходить. «Так рано», — Вика сделала удивленные глазки, — «мы вас не отпустим, вы наш пленник». «Да понимаете, Вика», — начал смущенно Еременко. «Пойдемте в гостиную», — позвал Яковлев, — «там обсуждаются мировые проблемы». Диана шла без особой охоты. Мировые проблемы ей давно уже надоели. Когда подходили к двери гостиной, Еременко услышал: «Не понимаю, зачем он вам?» — раздраженно спрашивал Юлин-старший. «Талантливый художник», — отвечал голос хозяина. «Ну и что же, пригодится». Еременко остановился, пропустив вперед себя Бориса. В гостиной сидели Иванов Петренко и Кирилл Маркович. Пчелкина и медика не было. О ком они говорили? — подумал Еременко. Ему стало невыносимо в этом салоне, хотелось быстрее уйти. Но куда же девался Пчелкин? Ах, вот он, Николай Николаевич вошел, как всегда, с сияющей улыбкой. Кирилл Маркович встретил его вопросом. «У вас дача с лифтом, у меня и дачи нет, и не желаю иметь», — расхохотался Пчелкин, — «предпочитаю ежегодно снимать, меньше мороки». «Это неразумно», — возразил Юлин-старший, — «дача тот же капитал». «Кирилл Маркович, дачный бог», — шепнула Еременке Диана, — «у вас нет своей дачи, он вам может устроить, и недорого», — и тут же попросила: «Кирилл Маркович, помогите Петру Александровичу дачу построить, художнику без дачи нельзя». «Что ж, это надо обсудить». Юлин-старший испытующе посмотрел на Еременку, очевидно ожидая, что тот уцепится за столь соблазнительное предложение. «Так будем считать, дорогой Николай Николаевич», — заговорил Иванов Петренко, преднамеренно заглушая все другие голоса, «что мы с вами договорились. Статью в энциклопедию я сдам после того, как вы с ней ознакомитесь. Надо надеяться, это будет отличная статья». Повернувшись к Пчелкину, торжественно произнес Яковлев: «Будьте покойны, на этот счет у Осипа Давыдовича есть энциклопедический опыт». Борис Юлий отодвинул стекло книжного шкафа и провел пальцами по томам малой советской энциклопедии. Тут многие статьи о художниках вышли из-под пера Иванова Петренки. Он хотел польстить сразу двоим, и Пчелкину, и хозяину дома, но сделал это неумно. Еременко заметил, как по недовольному лицу хозяина пробежали синие тени. Осип Давыдович поспешно заговорил о другом: «Мы с вами, Николай Николаевич, несем ответственность за их будущее». Иванов Петренко кивнул на молодых художников. «Надо помочь им преодолеть нашу национальную ограниченность». Не успел Осип Давыдович закончить последнюю фразу, как Еременко уже вынул из книжного шкафа том малой советской энциклопедии, полистал его, отыскал нужную страницу и пытливо спросил: «Скажите, Осип Давыдович, а это не ваши ли 7 строчек о Шишкине?» И, не дожидаясь ответа, прочел: «Шишкин, живописец, пейзажист, даже не художник, черт возьми», добавил от себя Петр, рисовальщик и гравер, один из типичнейших представителей передвижнического натурализма 70-х годов. Его живописи не достает света и воздуха. «Как, Николай Николаевич?» — спросил он Пчелкина. «Здорово, правда, автору лесных далей, ржи, полдня не достает, видите ли, света и воздуха». Тем не менее Шишкин сыграл значительную роль в истории русского пейзажа, изображая скромную, незаметную природу севера, хвойный лес и его обитателей. Вот и все 7 строк в энциклопедии. «Я этого не писал», — поспешил отказаться Иванов Петренко и сердито нахмурился. «Издевательство», — негромко, но со злостью выдавил Яша Канцель. Это была едва ли не первая критическая фраза, сказанная им за весь вечер, и все настороженно и выжидающе посмотрели на него. «Нет, друг, это не только издевательство», — стараясь казаться спокойным, возразил Петр. «Это, если хотите, диверсия, передвижнический натурализм. Как вам это нравится? С Шишкиным заодно и передвижник Репин, тоже натуралист. Тот Репин, который сам о себе говорил, отвечая на травлю эстетов: всеми своими ничтожными силенками я стремлюсь олицетворить мои идеи в правде. Окружающая жизнь меня слишком волнует, не дает покоя, сама просится на холст. Действительность слишком возмутительна, чтобы со спокойной совестью вышивать узоры. Предоставим это благовоспитанным барышням». Юлин проклинал себя за то, что так необдуманно и не кстати похвалил Осипа Давыдовича за энциклопедический опыт. Но остановить Петра уже было невозможно. Говорил он тихо, спокойно, и в этом спокойствии было самое страшное. Обратите внимание, портрета Шишкина в энциклопедии нет. Зато статья о Сезанне не с портретом. Не семь строк, а статья, целая статья в восторженном тоне. Причем специально подчеркивается, что Сезанн когда-то был реалистом, но, дескать, вовремя разочаровался, заявил, что реализм – не искусство, и ушел к импрессионизму. Потому и выпускают энциклопедию новым изданием, чтобы исправить подобные нелепости, сказал Иванов Петренко. Он как-то сразу вдруг весь преобразился. Изящество его манер, сладкая учтивость и предупредительность – все растаяло, не оставив и следа. Густые брови его ощетинились, губы сжались, лицо стало сухим и жестким. Издание-то новое, да авторы старые, глухо выдавил Еременко. Заметку о Шишкине, может, исправит, а новый десяток бездарностей произведут в классике и протащит в энциклопедию. В душе Пчелкин вполне одобрял Еременко, но на лице изобразил осуждение. Нельзя же так грубо. Поспешно простившись со всеми, Еременко стал одеваться. Его не задерживали. Заторопился и Пчелкин. Его уговаривали посидеть еще. Он придумал какую-то отговорку и вышел вместе с Еременкой. Они долго не находили слов для разговора. Горькая обида на Пчелкина и Канцеля кипела в душе Петра. «Зачем они меня сюда затащили?» Вспомнился случайно подслушанный разговор и особенно слова. «Талантливый пригодится. Меня Борис пригласил», — ответил Пчелкин на немой вопрос Еременки. И, должно быть, поняв, что в его словах уж слишком прозвучали оправдательные нотки, добавил: «Осип Давыдович хотел переговорить со мной по поводу заметки в энциклопедию». Еременко ничего не сказал, и Пчелкин, взглянув на него, воскликнул: «А ловко ты его, так и надо». Петр хотел сказать: «Если так и надо, то почему же ты меня не поддержал?» Но сказал другое: «Я убежден, что и о Шишкине, и о Сезанне писал именно он, Иванов Петренко. А ты знаешь, зачем тебя приглашали? Ты им нужен потому, что ты талантлив, пригодишься. Я случайно слышал разговор». Пчелкин неестественно громко расхохотался, приговаривая: «Тут, брат, ты что-то заливаешь». В поведении Николая Николаевича было нечто легкомысленное и беспечное. Это возмущало и злило Еременку. «Они мне нравятся», — весело говорил Николай Николаевич. «Этакие пестрые, разные, не похожие друг на друга люди. Ей-богу, у них не скучно. Спорят, не соглашаются, мысли будет. А мы с тобой думать разучились. Ты говоришь разные, я что-то не заметил. Вот разве только Яша у них другой, а все остальные говорят одно и то же, только разными словами. Оригинальные мысли у них, какие же? Об отмирании батальной живописи, да у них просто мозги набекрень». Домой Петр пришел усталый, расстроенный и возбужденный. Тревожные мысли одолевали его. Позвонил было Павлу Окуневу. Хотелось отвести душу, но того дома не оказалось. Достал из почтового ящика вечернюю Москву и письмо. Почерк незнакомый, обратный адрес, Барнаул, в котором он никогда не был и никого знакомых не имел. Писал неизвестный молодой художник, просил совета. Еременку он называл своим учителем, очевидно, полагая, что Еременко – пожилой человек и маститый художник. «Я прошел от Курска до Праги по дорогам войны», – писал неизвестный. «Столько повидал и перечувствовал, что сюжетами на всю жизнь запасся. Вернулся домой, начал работать. А мне в нашем отделении Союза художников говорят, военная тема отжила свое время. Я считаю это недомыслием, куриной слепотой или же вредительством. По меньшей мере, это кощунственно светлой памятью наших людей, отдавших свои жизни за свободу и независимость своего отечества». Дорогой Петр Александрович, а ведь и молодогвардейцы, и Александр Матросов, и Гостила, и тысячи безымянных воинов, в том числе и мы с вами, воспитывались на героике гражданской войны, брали себе в пример Чапаева и Щерса, Котовского и Лазо. Чапаевская тачанка, наверное, не раз вспоминалась нашим лихим танкистам. А разве сегодня опасность для нашей родины совсем отпала? Нет, дорогой Петр Александрович, нас просто хотят обезоружить. Петр сел на диван и задумался. Удивляло, что этот незнакомый и далекий юноша думал так же, как и он сам. Почему же это? Ответ нашелся сам собой. Естественное беспокойство за судьбу родины. Вспоминались чьи-то слова. Кажется, начальник студии говорил: «Всякий раз, когда над страной сгущаются грозные тучи, наши идейные враги переходят на наступление». Тонко подмечено. Идейные противники. До нынешнего вечера это понятие для Петра было каким-то абстрактным. Во всяком случае, это было нечто далекое и неопасное. И вдруг он увидел идейных противников рядом с собой. Внешне чистенькие, миролюбивые, добрые. Может, заблуждающиеся люди, а может, просто так, тля. Но ведь от нее, гниль, а она опасна для здорового организма. Еременко снова подумал о Пчелкине. Неужели Николай Николаевич не понимает, что такое Иванов Петренко и его салон? Разные они, с ними весело, а мы с тобой думать разучились, вспомнились его обидные слова. Последнее, это в мой адрес, рассуждал Петр. О себе Николай Николаевич, конечно, другого мнения. Он день разучился думать, обидно. Человек-то ведь талантливый. За Пчелкина надо бороться, быть может, еще не поздно. Поговорить с ним надо непременно, серьезно. Вот только поймет ли он, захочет ли понять, этого Петр не знал. Не знал он, что Пчелкин отлично видел и понимал Осипа Давыдовича и всю его компанию. Но он считал себя дипломатом в искусстве, понимающим силу барселонских и винокуровых. И Пчелкин давно решил, с ними ни в коем случае нельзя идти на конфликт, надо ладить, так удобней. Так советовала ему жена, умная дальновидная Линочка. А Еременко решил прошибить стену, разрушить и развеять по ветру ее прах. Не головой, конечно, хотя он еще не знал, как это сделать, но он был непреклонен в своем решении бороться, потому что, по его убеждению, салон Осипа Давыдовича – это гнойник, который надо вскрыть. Конечно, он и не думал, что бороться придется в одиночку. Он знал, что за ним стоит большинство, что Винокуровых ничтожная кучка. Хотелось прежде всего поделиться с Владимиром Машковым своими мыслями, рассказать о салоне Иванова Петренки. Но Владимир был далеко, в колхозе. Павел и Карин, но они сейчас слишком заняты своей картиной, и, потом, Окунев как-то смотрит на все эти вещи равнодушно. Его девиз – только работать, работать и еще раз работать, а там хоть трава не расти. Он старался быть в стороне от борьбы, от принципиальных споров, считая их групповщиной. Поэтому первым, с кем поделился своими мыслями Еременко, был начальник студии имени Грекова. Этот пожилой непоседливый подполковник выслушал своего подчиненного на редкость внимательно и вопреки своему обычаю ни разу не перебил его. Только когда Еременко произнес последнюю фразу своего рассказа: «Меня это волнует и пугает», подполковник, покусывая карандаш, это была его привычка, заметил. «Волнует, понимаю, а вот пугает, чепуха, нашел кого бояться, ну все-таки, да все вы преувеличиваете». Уголовников тоже некоторые слабонервные считают и сильными, и храбрыми. А на самом деле это не так. И Аська, так он называл Осипа Давыдовича, тоже строит из себя непобедимого и всесильного. Пугает. А почвы-то под ногами у него и нет. Подполковник сверкнул круглыми глубоко посаженными глазами. По худому болезненному лицу пробежала тень торопливой мысли. Неожиданно он предложил Еременко: «А давай с тобой вместе статью напишем. О чем? О батальной живописи и о тех, кто мечтает о ее отмирании». Еременко ответил не сразу, задумался над серьезным предложением начальника, а тот продолжал: «О воспитании патриотизма, об искусстве, которое зажигает сердца. Они говорят, общечеловеческие страсти, старенькие космополитические реквизиты. Опять Аська решил в них нарядиться», пояснил подполковник, который знал Осипа Давыдовича еще со времен АХРА, Ассоциация художников революционной России. «А мы скажем о советском патриотизме», добавил Еременко, в голове которого уже созревал план интересной статьи. «Да, о патриотизме. Правда, аськайк называют это квасным патриотизмом». И это несколько небрежное аська делало в глазах Еременки Осипа Давыдовича совсем не страшным и не таким уж всесильным. А подполковник тем временем достал из ящика письменного стола пачки старых журналов и газет со статьями Иванова Петренки, барселонского, Винокурова, испещренными красным карандашом. «Вот здесь их кредо, здесь их лицо. А мы расскажем читателю, кто они такие и чего хотят», сказал подполковник. «А кто напечатает такую статью?» поинтересовался Еременко. «Красная звезда», ответил подполковник. А салон в это время был похож на потревоженный муравейник. Говорили все, кроме Яши Канцеля, и никто никого не слушал. «Непостижимая ограниченность», торжествующе и возбужденно восклицал Иванов Петренко. «Реализм, Репин, Репин, реализм. Как будто весь реализм клином сошелся на Репине. Да если хотите, Репин и не такой уж гигант. Серов как художник выше Репина на две головы, тоньше и умнее. Константин Коровин и Врубель ушли вперед от Репина. Живопись Фалька, Это уже новое слово. Браво, браво, Осип Давыдович. Дурашливо захлопал бледными руками Яковлев. Блестящий монолог. Но, к сожалению, немножко запоздалый, зрители ушли. А для нас он, увы, не нужен. Как сказать, со значением отозвался Юлин. Яша, наверное, придерживается иного мнения. Он вытянул свои полные розоватые пальцы и стал внимательно рассматривать ногти. Все взоры выжидающе обратились к Яше. Канцель негромко сказал. Борис имеет скверную привычку отвечать за других. А разве я не прав? Юлин бросил на Яшу испытующий взгляд, в котором за игривым озорством просматривался вызов. Остальные наблюдали за ними, изредка тайком переглядываясь между собой. Якову показалось, что обитатели этого салона, связанные между собой чем-то общим, пока неуловимым для него и еще не совсем осознанным, в то же время недоверчиво следят друг за другом. Иванов Петренко подошел к канцелю, стал с ним рядом, положил руки на бедра. Это была его излюбленная поза, и, выставив подбородок, мягко, по-отечески, спросил, что с вами происходит, Яша, какая-нибудь неприятность, вы в последнее время какой-то задумчиво стесненный, все время молчите. Канцель через силу улыбнулся и молча пожал узкими плечами. Ну, это не совсем так, Яша сказал свое слово об энциклопедии, с подначкой заметил Яковлев. А тебе не понравилось? Иронический взгляд канцеля кольнул Яковлева и задел Юлина. Правильно, Яша, мы должны спорить, критиковать друг друга, искать истину. Разве здесь кто-нибудь кому-нибудь навязывает свое мнение? Хозяин салона смотрел на канцеля дружелюбно снисходительно. Ты считаешь, что я не прав? Возражай, я буду рад. Только честно, искренне. Сдерживая раздражение, канцель заговорил глухо и с горечью. Хорошо, Осип Давыдович, я скажу. Быть может, не так, как здесь принято, но скажу, раз просите. Да, я не согласен, во многом не согласен с вами, Осип Давыдович. Но беда не в этом. Он сделал паузу, споткнулся на слове и, волнуясь, хотел продолжать и не мог. Его захлестнул поток мыслей, к горлу подступил ком. Яша встал и, комкая в маленькой цепкой руке газету, прошелся по комнате. А в чем же все-таки ваша беда? Это Иванов Петренко спросил, и голос его прозвучал как-то необычно отчужденно в притихнувшем салоне. Моя беда. Хорошо, пусть моя, а не ваша беда. Я глубоко уважал вас, Осип Давыдович, за ваш ум, за вашу эрудицию. Но ваши нигилистические оценки Репина, Айвазовского, Шишкина, наскоки на передвижников и их наследников, простите, мне непонятны. Вы предлагаете расширить границы реализма от Репина до Синьяка и Сезанна, до Малевича и Кандинского. Зачем? Попробуйте ответить на этот вопрос. Не ответите. А я вам скажу зачем. Чтобы протащить в наше искусство чуждые, непонятные народу лжешедевры и принизить шедевры подлинные. Но должны же вы понимать, что народ не поймет и не примет Синьяка, даже если вы назовете его реалистом. Не в названии же дело. Разве я называл Малевича и Кандинского? Я знаю, к чему вы клоните, парировал канцель. Брось демагогию, Яшка. Народу некогда заниматься искусством. Он хлеб насущный делает. Может, ты имеешь в виду молочницу Дусю и домработницу Машу? Язвительно спросил Юлин, покачиваясь в кресле. В том числе Дусю и Машу. Это мы, Яша, уже слышали от других, нетерпеливо перебил его Юлин и тут же потребовал тоном допроса. Ты о главном скажи, в чем наша беда? При этом он резко подчеркнул слово «наша». Я скажу, наберись терпения. Канцель недовольным жестом руки отмахнулся от Юлина и снова поднял глаза на Осипа Давыдовича. Я хотел понять вас, искренне хотел, и не понял, едко спросил Иванов Петренко. Канцель не обратил внимания на эту реплику и продолжал в прежнем тоне. «Беда ваша в том, что думаете и говорите вы одно, а пишете другое. Вот вы сегодня сказали об Айвазовском. Заурядный, дескать, живописец, фокусник, чуть ли не шарлатан. А в статье о советских маринистах красиво и складно говорили о замечательных традициях Айвазовского. Когда же вы сказали правду? Сейчас или в статье?» Осип Давыдович криво усмехнулся. «Я надеюсь, вы не настолько наивны, чтобы не понимать элементарных вещей. Есть точка зрения редакции, и с ней автор должен считаться, если хочет быть автором, а есть моя собственная точка зрения редакции», воскликнул с возмущением канцель. «Да попробуй любая газета разделаться так откровенно с классиками, как это сделали тут вы, поднимется буря негодования. После этого такую газету читать не станут. С вами, канцель, трудно спорить. Вы раздражены и вообще сегодня не в духе. Холодно сказал Осип Давыдович и отошел в сторону. «А ты не болен, Яша?» – а недобрым смешком спросил Юлин. Концель сел, но сейчас же снова поднялся. Все увидели, как дрожат его руки, как искрятся глаза, как побледнело его худое лицо. «Я болен, может, я с ума сошел? Болезнь твоя, к счастью, не опасная». Борис встал и, глядя в пол, заходил по комнате. «Называется твоя болезнь забывчивостью. Ты просто немножко забываешься, себя переоценил, и вместо благодарности легаешься как молодой жеребчик», — перехватил Яковлев мысль Юлина. Борис слегка дотронулся до руки Якова и сказал с милой улыбкой: «Давай поговорим прямо, откровенно. Представь себе, что здесь не заседание, а просто люди, пусть даже с разными взглядами на вещи, но неплохие люди, желающие друг другу добра. Искусство. А есть ли оно у нас? Настоящее искусство гниет и преет в подвалах. Так думаю я. Ты можешь думать иначе. Но согласись, что Александр Герасимов не художник, Томский не скульптор, точно так же, как Исаковский не поэт». «Не соглашусь», — вскричал Концель, — «никогда и ни за что не соглашусь. Я всегда считал и считаю, что у нас есть большое советское искусство, есть талантливые художники и скульпторы, к числу которых я с гордостью отношу и Александра Герасимова, и Томского». Хозяин салона, взглянув на автопортрет Льва Барселонского, проговорил с театральной грустью: «Он вас любит и так высоко ценит. Он верит вам, Яша. И я хочу дожить до того дня, когда Яков Концель будет из лучшего мрамора делать памятники Пастернаку и Барселонскому». При этом он резко повернулся к Концелю и воскликнул с патетикой: «Так и будет. Помяните потом этот вечер». «Никогда», — негромко, но категорически возразил Яша. Все переглянулись, а Борис сказал с нескрываемой злостью: «Что ж, тогда делай скульптурную группу. Еременко, Машков». «Не злись, Борис, а то скоро состаришься», — устало возразил Яков. «Ты лучше скажи, почему ненавидишь Машкова, который, к несчастью, все еще считает тебя своим другом?» «Потому, что он умнее и талантливее тебя, а мне наплевать на его талант», — очень выразительно, с нажимом сказал Яковлев. «Для меня мерой таланта служит его позиция. Как он относится к Барселонскому, вот что для меня важно. Хорошо относится, значит, талантлив. Что такое талант? Чем, какой мерой он определяется? Позицией автора, с кем он идет, с Барселонским или с Камышовым, с нами или против нас? Вот так-то, Яша Концель». Циничная откровенность Яковлева вызвала горькую улыбку в тихих глазах скульптора. Иванов Петренко понял эту улыбку, быстро подхватил: «В наш век талант – понятие относительное. Таланту надо помочь выйти на большую дорогу искусства, а можно...» Он сделал паузу, повел бровью и закончил не так, как думал. «А можно и не помогать. Вы хотели сказать, а можно и помешать. Да, вы делаете так со всеми, кто не идет вместе с вами», — запальчиво заговорил Концель. «Кто это вы?» — строго спросил Яковлев. «Вы все, в том числе и ваша милость, Ефим. Хотите знать, кто вы такой? Пожалуйста. Бездарный халтурщик и казнократ. 200 тысяч рублей вы украли у государства через кинематографию и хвастаетесь этим. Вы клеветник», — закричал Яковлев. «Мой фильм шел даже за границей». «Ну да, ну да. Вы протащили через своих дружков свой пустой, халтурный сценарий. Все это хорошо знают. На постановку ухлопали 500 000, а фильм раскритиковали. Зритель плевался. А с вас все как с гуся вода. Для вас искусство – это деньги, бизнес. Без денег на нашей грешной планете ни в рай, ни в ад не пускают», — прохрипел Кирилл Маркович, прищелкивая языком. Яков Концель уходил не простясь. Было уже поздно. На улице шел мелкий дождь. Подняв воротник прорезиненного плаща и слегка сутулившись, он побрел домой пешком, не обращая внимания на скверную погоду. Стараясь изо всех сил отогнать от себя неприятные, назойливые мысли, вызванные бурным разговором, и даже не пытаясь их анализировать, он хотел думать только о Диане, которую любил тихой бессловесной любовью. А на другой день Павел Окунев звонил по телефону Пете Еременко и тревожно спрашивал: «Ты ничего не слышал о Яше Концеле?» «Нет», — насторожился Петя. «Погиб, погиб». «Когда, как?» — оторопев, переспросил Еременко. «Трагически погиб. Вчера поздно вечером возвращался домой от Иванова Петренки и попал под машину. Убит насмерть. Машина скрылась». Еременко уезжал на Волгу в тот день, когда в военной газете была опубликована подвальная статья, которая называлась «О тех, кому мешает батальная живопись». Под статьей стояли две фамилии: подполковника, начальника студии имени Грекова, и капитана П., Еременко. Петр ехал на Волгу ненадолго. В работе над диорамой «Битва на Волге» у него возникли вопросы, для разрешения которых требовалось уже не в первый раз выехать на места боев. Еременке звонили знакомые художники, поздравляли со статьей. В числе их был и Пчелкин. «Молодец, Петра, отличная статья», — кричал в трубку возбужденный Николай Николаевич. «Вот разве что он немного рисковат. Помягче надо бы с ними разговаривать. А разве дело в тоне?» — спросил Еременко. «Главное, все-таки существо. По существу вы правы», — и добавил не то предостерегающе, не то с удовлетворением. «Разворошили бы муравейник. Берегись теперь, они подобного не прощают». И, придав своему голосу интимные нотки, сообщил: «Я с одним товарищем из ЦК разговаривал, там статья ваша очень понравилась, читай завтрашнюю «Правду». Пчелкин был поразительно осведомленным человеком. Действительно, на другой день статья эта была перепечатана «Правдой», но об этом Петр узнал уже на Волге. Он был приятно взволнован. Чувство, что на его стороне «Правда», Центральный комитет, радовало и вселяло веру в себя. Он считал себя победителем и нисколько смущался, что победа далась так легко. Он не предполагал, какие будет иметь последствия его выступление в «Красной звезде», сколько неприятностей доставит ему эта нашумевшая статья. В салоне Осипа Давыдовича имена авторов хорошо запомнили. Глава 6. Талант – это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Лев Толстый. Из Павловки Владимир вернулся рано утром. С волнением и усталостью на лице он вошел в квартиру. Ни матери, ни соседей дома не было. Должно быть, выехали на дачу. В коридоре темно и прохладно, а на улице начинался душный день. Владимир поставил у дверей своей комнаты чемодан, привычным движением нашел выключатель, зажег свет. Тусклая, запыленная лампочка висела высоко под потолком. В длинном коридоре все, как прежде, на своих местах. Шкаф и старый диван, ободранный до пружин, телефон. Не заходя в свою комнату, Владимир потянулся к телефону, снял трубку и уже занес палец над диском, чтоб набрать номер. Но какой, конечно, тот, который он не забывал даже во сне. Но, кажется, еще слишком рано. Наверное, она спит. Опустил руку. Да и зачем, ведь Люси для меня больше нет. Он думал так и не верил этому. Положил трубку, зашел в свою комнату, открыл окно, устало опустился в кресло. Ему не сиделось, несмотря на усталость. Решительно поднялся, прошелся по комнате. Что-то нужно сделать, что-то очень важное. Что? Ах да, нужно позвонить. Нет, не ей. Павлу Окуневу и Петру Еременко. Хотя зачем так рано? Позвоню. Вышел в коридор, сиял трубку и набрал номер телефона. Люси. Вот наваждение. С досадой положил трубку, вбежал в комнату, бросился на диван. И что за напасть? Любовь? Привычка? Приняв холодный душ и приведя себя в порядок, Владимир вышел на улицу. Хоть бы кто-нибудь из знакомых попался. Пройти по магазинам, но ему нечего и ни на что покупать. Выпил 2 стакана пенистой газированной воды. Вот я и в Москве. Шел по улице без дела и без цели. На Кузнецком хотел повернуть направо, в художественный салон, потом махнул рукой, куда в такую рань, и спустился вниз, к Неглинной. Прошел в сквер перед Большим театром. Яблони уже отцвели, скамейки все были заняты. Минуя сквер, зашел в кабину автомата, позвонил Пете, потом Павлу. Никто не ответил. Пошел в мастерскую Пчелкина, закрыто. Странно, куда все запропастились. Снова вошел в будку автомата, решил все-таки позвонить Люсе. «Здравствуйте. Когда приехали?» — обрадованно спросила она. «Давно», — ответил он первое, что пришло на язык. И ему почему-то показалось, что действительно приехал давно. Нежный голосок обезоруживал его. «Я хочу вас видеть», — сказала она. «И я вас», — коротко ответил Владимир. Договорились встретиться вечером в 7:30 в Сокольническом парке. Он посмотрел на часы. Было 9 утра. Как же скоротать эти 10 часов. Позавтракал без аппетита. Потом снова бродил по улицам. Прогулки он любил. Во время их хорошо думается. Всматривался в людей, размышлял. Хотелось пройтись по знакомым местам, которые всегда вызывали в его душе красивые и почему-то грустные воспоминания. На улице тепло, но еще не душно. Кое-где по небу беспорядочно разбросаны клочья облаков. Золото кремлевских башен и церквей ослепительно плавилось на солнце. Зашел во двор университета и сразу почувствовал, как забилось сердце. Вот здесь, под этой липой, стояла скамейка. Непонятно, когда и зачем ее убрали. Люся была тогда в легком габардиновом пальто и говорила, что ей душно, хотя на дворе стоял ненастный октябрь. Он не разрешил ей снять пальто, боялся, что простудится, а она сняла со словами: «Сколько раз я говорила вам, не смейте мне противоречить». Потом он сказал ей, что картина художника А не выдерживает сравнения с картиной художника Б. Люся дерзко рассмеялась и сказала: «Еще Дидро заметил, чтобы правильно судить о произведении, не нужно его сравнивать с другим произведением». Владимир признался, что о подобном замечании Дидро слышит впервые, и она смягчилась. Потом начала жаловаться на скуку. Это удивило Владимира. Он стал убеждать девушку, что тоска ее выдуманная. Она возразила: «Ну и что ж, мне хочется чего-то особенного, чего-то настоящего». Книжные ее слова умиляли Владимира, и он сам говорил о чем-то возвышенном, но слова такие подбирал с трудом. Бывали вечера, когда они просто болтали ни о чем или молчали, иногда ссорились и расходились. Однажды, это было вот здесь, он неожиданно поцеловал ее. Она вскрикнула и убежала домой. Недели две не встречались, потом снова все пошло как прежде. Опять вышел на Маховую улицу. Вот и библиотека имени Ленина. Белое здание старого дворца с колоннами и бельведером сегодня казалось особенно прекрасным. Мраморная лестница сбегала по зеленому бархатному скату холма, большие окна весело смотрели на Кремль, под окнами душисто и густо цвела сирень. Обогнув здание по улице Фрунзе, Владимир зашел в прохладный зеленый дворик с фонтаном. Хотелось заглянуть в читальный зал, но оказалось, что он не взял с собой билета. Там, в большом светлом зале с высокими антресолями, он впервые встретился с Люсей. Она показалась ему тогда девушкой необыкновенной красоты. Это было во время войны. Он сказал, что через 2 часа уезжает на фронт, и, как это делали многие молодые люди, попросил ее фотографию. Она охотно исполнила эту скромную просьбу, но ничего на обороте не написала. «Я здесь страшная», — сказала она. Он протянул ей на прощание руку, и она совсем неожиданно поцеловала его в щеку. Что-то сказала при этом, но он уже не слышал и не понимал этих слов. Как это было давно. Теперь же из садика библиотеки он пошел в Третьяковскую галерею. Озабоченно и с каким-то странным смущением на лице он бесшумно передвигался из зала в зал и ощупывал глазами картины, словно искал что-то очень нужное ему и не находил. Глядя на творения великих мастеров, Владимир испытывал чувство неловкости и стыда. Вспомнились слова проводника вагона, упрекающего современных художников. И казалось, что картины настойчиво спрашивают, задают массу сложных вопросов, на которые нужно отвечать не словами, а делом, творчеством, созданием таких произведений, которые без стыда можно было бы повесить рядом с этими. В охотном ряду у входа в метро он столкнулся с Николаем Николаевичем Пчелкиным. В темно-синем в полоску костюме и с золотой лауреатской медалью на груди Пчелкин куда-то спешил. Увидев Владимира, он изобразил на своем лице преувеличенную радость, долго и крепко мял его руку в своих пухленьких мягких ладонях и затрещал, как старый воробей, не переводя дыхания. «Во сне тебя сегодня видел». Выходит, сон в руку. «Когда приехал и где пропадал, рассказывай». «Ух, жаркое лето в Москве», — говорил он, отдуваясь и вытирая широченным клетчатым платком свое круглое потное лицо. Веселые живые слова его прыгали кузнечиками, а глаза, маленькие, с крапинками, всегда немного удивленные, беспокойно и забавно бегали по сторонам, кого-то догоняли, кого-то спрашивали, чему-то поражались. Нравился Владимиру Николай Николаевич, а чем именно, он никогда не спрашивал себя. Достаточно и того, что человек вызывает симпатию. Ему казалось, что Пчелкина он давно постиг, прекрасно знает все его недостатки и снисходительно прощает их ему. Владимира восхищала простота Николая Николаевича. «А я к тебе в мастерскую заходил», — сказал Владимир. «Сегодня дал ребятам отдых, умаялись». «Да, а ты слыхал, Концеля похоронили?» «Знаю», — печально нахмурился Владимир. «Но мне не ясно, как это случилось». «Ну, как в Москве попадают люди под машины и трамвай», — сожалеюще пояснил Пчелкин и добавил печальным голосом. «Вот и это один из нелепейших случаев, от которых, увы, никто из нас не застрахован. Талантлив был Яша, очень талантлив. Да что в таких случаях слова?» Оба это понимали каждый по-своему, и оба помолчали. Затем Владимир спросил Пчелкина, как подвигается картина. Тот ответил другим, уже бодрым, тоном: «Ничего, к осени кончим. Бегу на заседание художественного совета. Проводи меня», — попросил он, беря Владимира под руку и направляясь на улицу Горького. В пути Николай Николаевич расспрашивал Владимира о поездке, но слушал рассеянно и нетерпеливо, то и дело перебивал московскими новостями и анекдотами. Как всегда, он старался казаться остроумным. «Ты знаешь, что Петя Еременко получил мастерскую?» «Не слышал. Рад за него. А его диораму видел? Волжскую?» Переспросил Владимир. «Нет еще. Ну и как? Оригинально. Это не оценка. Знаешь, в Сокольниках клуб имени Русакова?» «Знаю. Крик отчаяния», беспечно отвечал Пчелкин. «А ведь тоже оригинально. Нет, это фокус. А у Пети сделано хорошо. Один мой знакомый искусствовед назвал его диораму более чем талантливой». Владимир погасил его пафос ироническим вопросом. «Когда же ты будешь собственное-то мнение иметь?» «А что такое собственное мнение?» Спросил Николай Николаевич и сам же, посмеиваясь, ответил. «Это наикратчайшее расстояние между двумя цитатами. Кажется, ты мне это уже говорил». «Не может быть», — уверенно возразил Пчелкин. «Я сам только сегодня услышал». «Ну, а знаешь ли ты, что такое телеграфный столб?» И сам же поспешил ответить. «Это хорошо отредактированная ель, не очень остроумно. Ты просто сегодня не расположен к шуткам. Признавайся, кто тебе испортил настроение?» «Пока никто, но вечером обещают испортить. Свидание? Ох, молодежь, не умеете вы ценить золотое время. Самые счастливые минуты жизни — это предвкушение свидания с любимой девушкой. Не разбрасывай умные мысли попусту, пригодятся для мемуаров», — посоветовал Владимир. «Хорошо, учту. А ты не слыхал? Раковкин сотворил новый шедевр, называется «Федя Подпасок». Талантливо, ну, как тебе сказать, все тоже. Помнишь, у него военная картина была, кажется, Толя разведчик. Так вот, тот же лохматый белоголовый Толя, тот же пейзаж, точь-в-точь тот же пурпурный закат в ярких тонах, но с маленькими вариациями. Там разведчик, здесь подпасок, там война, здесь мирное время. Но так как за эти годы Толя, наверное, сильно вырос, то он теперь называется Федей. Ловко, и закатился мелким бархатистым смехом. Потом успокоился, заговорил интригующе. «Это знаешь, одному писарю в старое время заказали юбилейный адрес в Тулу. А он и говорит: в Тулу не могу, хотите в Калугу? Да нет же, нам в Тулу нужно, в Тулу не могу. А может, вам в Курск или в Кострому можно? Это я вам быстро и недорого возьму». А ларчик просто открывался. У писаря хорошо заглавная буква «К» получалась. Так и у Раковкина. Везде и всегда пурпурные закаты. И быстро делает, но в отличие от писаря дорого просит. Подошли к серому большому зданию. Николай Николаевич посмотрел на часы и заторопился. «Опаздываю. Заходи, поговорим без суеты, работы посмотрим. Сейчас не обещаю, а вот когда насовсем вернусь, обязательно зайду». В 3 часа Владимир был уже дома. Мать возвратилась с завода в 4-м часу. Он не давал телеграммы, и Валентина Ивановна была приятно удивлена и обрадована. Он поцеловал ее и усадил на диван рядом с собой, забрасывая вопросами. Его интересовали московские новости, и мать рассказывала о заводе, сообщила, что директора ихнего на повышение забрали, в министерстве работает, а новый директор совсем не симпатичный, не то, что Александр Иванович. «Людей чурается, кабинетный человек», — говорила мать. «Александр Иванович, бывало, и в цех зайдет, и в столовую, поговорит с рабочими, обо всем спросит и поругает, когда есть за что, и поможет, если беда приключилась. Наш начальник цеха, Петр Степанович, с войны вернулся глухим, и все стеснялся недуга своего, а уж совсем ничего не слышал. Александр Иванович, как только узнал про это, в тот же день вызвал своего помощника и приказал: достань начальнику цеха слуховой аппарат, где хочешь, в Кремлевскую больницу поезжай, а аппарат достань». И достали. Он всех кадровых рабочих по имени-отчеству знал, а новенький не такой. «Ну, мама, может, вы слишком рано выводы делаете. Не успел человек осмотреться, а вы бац ему ярлык, кабинетчик». «Да нет, сынок, рабочие не ошибутся. Они все замечают. Вот, говорят, утром стоят на остановке наши рабочие, трамвая ждут. Директор на работу мимо проезжает, отвернется в сторону, делает вид, что своих не замечает. А как, бывало, Александр Иванович, остановит машину, двоих-троих к себе посадит, и пока до завода едут, потолкует с людьми. Ну все равно всех в машину не возьмешь, всех не возьмешь, это правда. Только отношение к людям важно. Как ты к человеку, так и человек к тебе». Выложив все свои новости, главным образом заводские, Валентина Ивановна просила сына рассказать о поездке. Владимир развязал тяжелый тюк картона и расставил по всей комнате сделанные им в деревне этюды. Мать долго и молча рассматривала пейзажи и портреты колхозников. Ей нравились работы Владимира, и вовсе не потому, что это были работы ее сына, а потому, что она любила именно такое искусство, в котором все было как в жизни, правдиво, ясно и красиво. Ей вспомнилась собственная юность, бедная деревушка, первые цветы на лугу, ярко-желтые одуванчики на мягком зеленом ковре, и синее-синее небо с мягкими подрумяненными облачками над головой, плетень с глиняными крынками, запах черемухи в духов день, и что-то заныло, защемило на душе. Чтобы отогнать внезапно нахлынувшие чувства, мать сказала: «Какая милая девушка, студентка, агроном, славная и совсем молоденькая». Он рассказал историю каждого рисунка и этюда с охотой и любовью. В половине седьмого вышел из дому и сразу поехал в Сокольники. Мать догадывалась, куда и зачем. У каждого человека есть свой любимый уголок, куда он идет всегда охотно, где дышится особенно легко. У Владимира таким заветным уголком был Сокольнический парк с его березовыми аллеями. Аллеи разбегаются лучами от центрального круга. По ним можно прийти к шумным аттракционам, к стадиону, в детский городок, к павильону отдыха, к филиалу библиотеки имени Ленина, к небольшому пруду, окруженному стройными белоногими березками. А то просто по этим аллеям можно уйти в сосновый бор или березовую рощу, слушать шепот деревьев, дышать пьянящим воздухом и мечтать, или с книгой в руках лечь на зеленую травку у тенистых кустов. Хорошо в Сокольниках. Владимир пересек круг, по которому движется бесконечный поток людей, и направился к читальному залу. Вот на этом самом месте, под плотным кустом сирени, где теперь, обложившись книгами, сидят двое, он и она, очевидно, студенты, когда-то сидели и Владимир с Люсей. Она, помнится, готовилась к экзаменам по истории западного искусства, и ничего особенного тогда не говорилось, простые, обыкновенные слова, но от них теплело в груди и чуть кружилась голова. А вот скамейка, у которой однажды он очень долго ждал. Она опоздала на час, пришла и с удивленной улыбкой спросила: «Вы не ушли? Вот это подвиг». И в награду за этот подвиг весь вечер была ласкова. Все здесь было родным, близким, милым сердцу. Даже этот ленивый ветер, нехотя раскачивающий верхушки знакомых деревьев, которые, казалось, приветствуют его и о чем-то шепчутся между собой. Где-то рядом без устали стучал дятел, пели негромкую грустную песню высокие сосны. Люся не опоздала. Она появилась даже на несколько минут раньше, и он издали заметил ее стройную фигуру с гордо поднятой курчавой головой. Была она в пестром шелковом платье с белым воротничком и в белых босоножках. На открытой шее лежала тонкая струя жемчуга, и две небольшие жемчужины плотно прилипли к мочкам маленьких ушей. В больших глазах с синими белками по-прежнему настороженно горели холодные зеленые огоньки, и вместе с тем в них было что-то новое, непонятное. «Вы получили мое письмо?» — был ее первый вопрос. «Если послали, то получу», — ответил он сдержанно. «Что значит если?» Она начала злиться. До боли закусив губу, он не ответил. Она мысленно упрекнула себя в сухости, но вслух ничего не сказала. Неловкая, затянувшаяся пауза. Он замедлил шаг и немного отстал. Она остановилась, поджидая его, и сказала, как прежде, ласково: «Знаете что, я сегодня получила деньги. Пойдемте посидим в кафе, а?» Он кивнул. Кафе было почти пустым. Люся сама заказывала коктейли со льдом. Владимир молчал. Она смотрела на него настороженно и предупредительно. В глазах ее, окруженных тенью, появились искорки тихой печали. «Вы на меня сердитесь?» — спросила она. «Нет». И снова тягостное молчание. «О чем вы задумались? О вашей игре и о том глупом положении, в которое вы поставили меня?» Говоря эти резкие слова, он глядел мимо Люси. «Что-то подобное я уже ей однажды говорил», — вдруг сообразил он и тут же, поймав на ее лице томную улыбку, с ожесточением подумал. Опять притворяется грустной, и ему захотелось сказать ей что-то неприятное, но Люся опередила. «Если вы думаете, что я играю, то ошибаетесь». Заметив его ироническую улыбку, она обиделась. «Вы меня совсем не знаете, Володя, и никто меня не понимает». В глазах ее заблестели слезы, но он знал цену этим наигранным слезам и рассмеялся. «Вот еще концерт загадка, как говорит старик Вишняков». Она смотрела на него сосредоточенно и думала. Слова его говорят одно, а взгляд – другое. «Зачем вы все это говорите?» – спросила она кротко и ласково, а глаза ее добавляли. «Напраслину зачем наговариваете?» И он ответил на этот бессловесный вопрос.